Соня закрыла ноутбук и пошла на кухню. Впереди куча дел. Поскольку на студенческую стипендию не то что жить и снимать квартиру, а даже просто ежедневно питаться невозможно, приходилось брать подработку. Мать однокурсницы управляла кейтеринговым агентством, и некоторые простенькие блюда для больших торжеств иногда перепоручала ей. Вот и сегодня предстояло нафаршировать сотню яиц. И успеть надо, как той Золушке, к 17:00, когда Игорек, водитель компании, заедет к ней за готовым заказом. Соня повязала фартук и начала готовить. Что-что, а это она умела и любила. Никаких специальных курсов и техникумов не оканчивала, но все знакомые были в восторге, что бы она ни делала. От низкокалорийных салатиков до пышных пирожных. Готовить на самом деле легко. Нужно только чувствовать продукты, понимать, как они сочетаются, а уж рецептов полон интернет. Если не ходить по сомнительным сайтам, где предлагают варить яйцо 30 минут, а наоборот, смотреть мастер-классы хороших поваров и примечать, какими инструментами пользуются, на какой огонь ставят, крупно ли режут, какую приправку берут, то и научишься. Обычно Соня готовила легко и быстро, но в этот раз все пошло не так. Как только она начала шинковать шампиньоны, сердце, как и обещала реклама, вдруг стало подсказывать. Парк. Нужно срочно идти в парк. Нет, не то чтобы оно говорило человеческим языком. Просто Соня вдруг ни с того ни с сего ощутила непреодолимое желание прогуляться по тенистым дорожкам, дойти до резной скамейки под деревом и усесться там. Желание было настолько сильным, что она сняла фартук и двинулась в прихожую. Спохватилась, когда уже зашнуровывала ботинки. Какой парк! Какая скамейка! Игорек здесь будет через полтора часа, и не дай бог ей не успеть. В следующий раз Марья Ивановна уже не обратится. А значит, останется Соня и без квартиры, за которую платить уже через неделю, и без средств к существованию. Она вернулась на кухню, вымыла руки и снова нацепила фартук. Никогда еще готовить не было так тяжело. Трижды за полтора часа Соня порывалась выбраться из дому. Причем в третий раз она не пошла в коридор, где ботинки с их шнурками всякий раз заставляли остановиться, а рванула прямо в фартуке на балкон и стала открывать тяжелую раму. Нет, конечно, тут первый этаж, и ничего страшного бы не произошло, но черт возьми! Такая настойчивость организма, который, невзирая на сопротивление разума, пытался добраться до парковой скамейки, удручала. Наваждение прошло, будто его и не было, когда Соня закончила с начинкой и принялась аккуратно выдавливать ее из кондитерского шприца на яичной половинке. Это было очень кстати. Работа кропотливая, мероприятие торжественное. Сделаешь вместо жизнерадостного солнечного блюда кривоватых уродцев и людям настроение испортишь, и сама работы лишишься. К тому времени, как водитель появился на пороге, блюдо было готово и аккуратно разложено по контейнерам. С тех пор зов сердца она слышала регулярно. И, как назло, всегда в самый неподходящий момент. В разгар лекции строгого преподавателя. В длиннющей очереди в студенческую столовую. Посреди спектакля в местном театре. Эта чертова лавочка в парке то и дело пыталась притянуть свою жертву. И вчера у нее получилось. Непреодолимое желание усесться на резную поверхность в очередной раз возникло у Сони, когда она стояла в очереди за продуктами. Парк, в который ее тянуло, был буквально в 200 метрах от магазина, так что она, буркнув себе под нос кое-что нецензурное, вышла из очереди и покорно поплелась к месту. Чего? Неплохо бы это выяснить. На лавочке сидел пузатый дяденька в костюме тройки. Соня усмехнулась. Ее печальная фантазия о прыщавом пареньке из ПТУ, кажется, была еще очень оптимистичной. Тот хотя бы молодой, и прыщи со временем пройдут. А такой принц, тот еще удар по самооценке. «Ну, наконец-то!» Дядечка подскочил со скамейки и рванул ей навстречу. «У меня, между прочим, все сроки горят!» «Замуж за принца хотели?» Соня еще раз окинула его взглядом. «Какие уж тут 185 по 250-бальный. Тут и сотня вряд ли наберется, даже если королевство процветает, и никакие маги с наводнениями ему не страшны». «Да я, знаете ли, так просто попробовать», — пробормотала Соня. «Софья Викторовна, у нас серьезная организация. Вы отправили запрос, мы нашли жениха. Так что теперь извольте принимать работу, так сказать, в полном объеме». «Ага, значит, это какой-то там посредник. А сам принц, может, еще и ничего». О чем она только думает? Какой принц? Какой посредник? Это просто сумасшедший и наверняка опасный. А ведь он знает, как ее зовут. Вот так вот и заполняй посторонние анкеты на незнакомых сайтах. «Извините, мне надо идти быстро», — проговорила она и поспешила убраться подальше. Пухлячок побежал за ней. Как назло, вокруг ни души. Хотя в это время и в такую погоду в парке должны быть как минимум мамочки с колясками и бабушки с собачками. Влюбленные парочки появятся, когда стемнеет. Соня бежала настолько быстро, насколько позволяли каблуки. А позволяли они не очень. Ничего удивительного, что мужичок в костюме быстро ее догнал. А потом произошло то, после чего все нормальные граждане дисциплинированно идут и записываются на прием к психиатру. Незнакомец махнул рукой, и под ногами разверзлась та самая разноцветная воронка. Как она умудрилась не упасть туда, Соня так и не поняла. Но это зрелище основательно улучшило ее способность быстро передвигаться на каблуках. Она припустила, как никогда в жизни, не оглядываясь и не думая ни о чем. Опомнилась только, когда оказалась у своего подъезда. С утра Соня позвонила старосте и попросила прикрыть на парах. Выходить из дому было просто страшно. Раз уж учебный день потерян, надо хотя бы заняться курсовой работой. Ну, как заняться? Например, поискать источники. Стоило подключить ноутбук к интернету. На весь экран вылез зеленый баннер. «Софья Викторовна, порядочные девушки так не поступают. Вас, между прочим, уже жених заждался. Он нервничает. Вы хоть представляете, сколько девушек мечтали бы оказаться на вашем месте? Имейте совесть!» Там было написано что-то еще, но она не дочитала, захлопнула крышку ноутбука. Вот это положенница. Из дому не выйти. В интернет тоже. Соня попыталась вспомнить, писала ли в анкете свой домашний адрес. Вроде бы нет. Но этот в костюме наверняка проследил, куда она бежала, сломя голову. Так что стоит ей выйти за дверь? Она представила себе разноцветную воронку и съежилась от страха. А ведь продуктов она так и не купила. «Долго ли высидишь?» — с пачкой макарон и тремя луковицами. Выяснить это ей не удалось. Ни к макаронам, ни к луку. Она до вечера так и не притронулась. А вечером в дверь позвонила соседка. «Кто там?» — подозрительно спросила Соня. Хозяева квартиры, похоже, экономили на всем, и глазка в двери не было. «Деточка, мне тут квитанции пришли, а разобрать не могу. Прочитай ты мне, будь так любезна». Соня с облегчением выдохнула. С подобными просьбами соседка обращается раза три в неделю. И все-таки дверь открывала потихоньку, выглядывая в щелку. Точно ли на площадке стоит благообразная старушка, а не охотник за невестами для принцев? Это была не соседка. Открыв дверь, Соня уткнулась взглядом в лысую макушку. Воспользовавшись ее секундным замешательством, мужичок в костюме поднырнул под руку и оказался в квартире. «Помогите!» — истошно закричала Соня и рванула на кухню. Как у любого настоящего повара, ножей у нее было много и все идеально острые. Она сумеет защититься. Но не успела она добежать до заветного ящика, как пол ушел из-под ног, а на его месте образовалась та самая яркая, издевательски праздничная ловушка. Каким-то чудом Соня сумела уцепиться за ножку стола, но и эту зыбкую соломинку толстяк усиленно выдирал из рук, бормоча что-то про показатели и статистику. Она держалась как могла, пыталась подтянуться на слабеющих руках. Все бесполезно. Воронка затягивала все сильнее, сил оставалось все меньше. Наконец случилось то, что должно было случиться. Пальцы разжались, а перед глазами запестрело.